Глава четвертая. Глаза Дагоберта светились от восторга. «Скоро состоится охота на оленей», — сказал он мне. «Мы поедем. Это так здорово! Паф-паф! Ты собираешься охотиться на оленей? Это особая охота. Там будет мой отец». Я повернулась к Фрицу. «А ты поедешь?» Фриц не ответил, и Дагоберт закричал. «Конечно, он поедет. А Лизель нет, она еще маленькая». Лизель зарыдала. «Она может поехать вместо меня», — сказал Фриц. «Нет, не может», — закричал Дагоберт. «Ты просто испугался, а она от того не станет старше». «Я не испугался», — сказал Фриц. «Нет, испугался. Нет, не испугался. Испугался, испугался, испугался». Дагоберт кружился вокруг Фрица, как маленький раздраженный дервиш. Фриц ударил его. «Пожалуйста, прекратите», — сказала я. «Очень неприлично драться перед вашим учителем английского языка». Дагоберт подумал и спросил. «А будет неприличным драться за вашей спиной, мисс?» «Ты становишься грубым, Дагоберт», — сказала я, — «что так же неприлично. А теперь кончайте дурачиться и расскажите, где состоится эта охота на оленей». «В лесу, где олени?» «В Клоксбургском лесу?» «Нет, в Герцогском». «Ты хочешь сказать, что вы, мальчики, также примете участие в этой охоте?» Дагоберт прыснул со смеху, а Фриц пояснил. «Это другая охота, мисс. Их всех гонят в одно место, много-много оленей. Они вбегают, и их убивают. И пав-пав-пав!» — закричал Дагоберт. Я так и не поняла ничего из их слов и обратилась за разъяснениями к фрау Грабен. Она сидела в кресле с тазиком в руках и улыбнулась мне навстречу. На столе рядом с ней лежал кусок пряного пирога, который, как я узнала, ей очень нравился. Она держала его в жестяной коробке в шкафу с различными продуктами и вынимала, когда ей хотелось. Она редко плотно обедала и целый день ела что-нибудь вкусненькое. Она опустила тазик, и я, не удержавшись, взглянула в него. Там был совсем не суп, как я ожидала, а два паука. Увидев мое удивление, фрау Грабен засмеялась довольным сытым смехом. «Мне нравится сажать их вместе и следить за их поведением. Сейчас они ведут разведку, не знают, как себя вести. Они попали в этот странный белый мир. Потом, я уверена, будут сражаться, и один из них убьет другого». «Но зачем это вам?» — спросила я. «Мне нравится наблюдать за их поведением. Сажаешь их вместе и следишь, как они себя поведут. Пауки очень интересны. Когда они плетут свою паутину, прекрасные паутинки, они необыкновенны. Однажды я наблюдала бой между огромным шмелем и большим пауком. Ее глаза блестели от возбуждения. Шмель попал в паутину, и вы бы видели, как паук принялся за работу. Он завернул шмеля в липкую паутину, но шмель был слишком силен, и паутина не выдержала. Он вырвался и улетел, схватив паука. Интересно, что с ним случилось дальше? У них все как у людей. Вы сажаете их где-нибудь, с кем-нибудь еще, и наблюдаете, что произойдет. Но я глупая старая женщина. Боюсь, что я часто бываю такой. Теперь приходите вы. «Добрая, приятная, молодая женщина, и вы пытаетесь меня убедить, что я не такая. Но вы же знаете меня, милая, не правда ли? И вот вы немножко удивлены моими пауками. Не обращайте внимания». Она успокаивающе улыбнулась и сказала: «Видите ли, дорогая мисс Трант, меня интересует все. Все. Даже пауки». Я сказала, что мальчики собираются на оленью охоту. «Да, это что-то вроде охоты. Вы увидите, потому что вам придется поехать с ними». «Мне? Ехать на охоту? Там нет никакой погони за оленями. Увидите, что это такое. Граф желает, чтобы мальчики были там. Охота намечена на завтра, что-то вроде охотничьего праздника. Жаль, что принца не будет. Ему всегда нравился праздник стрельбы». «А мне что там делать?» «Ничего. Вы будете только присматривать там за мальчиками. Вам понравится процессия. Очень красочная. Мы очень любим эти праздники». Так там не будет погони за оленями? Никакой погони. Эти мальчики вам нарасскажут. Она улыбалась своей простой счастливой улыбкой, уверяя меня, что все будет хорошо. На следующий день мы отправились на праздник стрельбы. Я так и не смогла ничего выведать у мальчиков. Дагоберт был слишком возбужден. Он бегал вокруг с криками «Паф!» и убивал предположительно воображаемых оленей. Фриц настороженно молчал. Так как мы не собирались вернуться в замок к обеду, фрау Грабен объяснила нам, что нам следует остановиться в городе на одном из постоялых дворов и оставить там лошадей. На нем очень хорошенькая дочь хозяина угостила нас прохладным яблочным элем и большими ломтями вареного мяса, уложенными на толстые куски хлеба с маслом. Пока мы ели, толпы народа стали заполнять верхнюю городскую площадь. Тележки, украшенные цветами, выкатывались на площадь из соседних селений. На них восседали девушки в черных юбках и желтых сатиновых фартуках. Мужчины, шагавшие у повозок, были одеты в разнообразные цветные костюмы — красные, синие, черные, желтые. Они окликали девушек на повозках. Над толпой возвышались всадники, шли скрипачи, слышались песни. Дагоберт сказал, что нам нужно спешить к стрелковому дому и быть там до прихода шествия. В доме, по указанию его отца, для нас оставили специальные места. Дагоберт привел нас к зданию рядом с ратушей. Когда мы вошли, к нам подошел человек в униформе. Он, видимо, знал мальчиков и провел к нашим местам у помоста. Мы слышали звуки оркестра и пение по мере приближения процессии. Дагоберт не сводил с меня глаз, наблюдая, какое впечатление на меня производит этот праздник. Теперь зал стал наполняться людьми. Мужчина в зеленой двойке ввел в зал высокого роста мужчин с ружьями в руках. Дагоберт шепнул мне на ухо, что это был стрелковый король. Его избирают ежегодно за умение стрелять, и в течение года он властвует среди охотников. Медали на его зеленом костюме получены им от королей других лет. В зал вваливались представители окрестных деревень, приехавшие посмотреть на состязание стрелков. Хотя мужчины и женщины в красочных костюмах все прибывали и прибывали, центр зала и пространство с краю напротив помоста оставались свободными. Там стоял столб, на который была водружена, как мне показалось, птица. Фриц шепнул мне, что это не настоящая птица, она сделана из дерева, и в нее воткнуты перья. Каждый год для праздника изготавливают новую птицу. Снаружи снова раздались звуки фанфар. Приближалась свита и семья герцога. Волнение мое усилилось. Я увижу графа, отца этих мальчиков, который благодаря им стал для меня легендарной личностью. Я заметила, какое впечатление произвел звук фанфар на ребят. Они застыли возле меня в благоговейном молчании. Затем дверь, которую я не заметила прежде, распахнулась настежь. Вошли два Геральда. Мальчики лет 14 в синем и золотом, цветах герцогской ливреи. Они затрубили, и при звуках фанфар люди в зале встали со своих мест. Вошел герцог. Я сразу же узнала его, портреты которого я видела столько лет назад. Не изменился даже плащ из синего бархата, отороченного мехом горностая. Сзади него стояли мужчина и две женщины. Я почувствовала биение своего сердца. Комната пошла кругом, и я испугалась, что потеряю сознание. Я подумала в тот момент, что нашла Максимилиана. Вошедший за герцогом мужчина напоминал Максимилиана. Тот же рост, то же телосложение. Но это был не он, я ошиблась. За те три дня я запомнила каждую деталь его лица. Они запечатлелись навеки в моей памяти. Я никогда не смогла бы забыть, но и никогда не смогла бы спутать его с кем-нибудь более чем на 1-2 секунды. было несомненное сходство, но не больше. Одна из женщин, стоявших рядом с ним, также напоминала мне Ильзу, но, присмотревшись, я убедилась, что и здесь дело ограничивается лишь сходством. Это напоминало мне один из моих снов. Через минуту меня ждало пробуждение. В зале вдруг стало невыносимо жарко, но дрожь не унималась. Я почувствовала, как Фриц сжимает мою руку, и ответила на его пожатие. Спокойствие вернулось ко мне, так как это был не сон. Я взглянула на мальчиков, но они не отводили глаз от человека, принятого мною за Максимилиана, и сразу же поняла, что это был племянник герцога и их отец. Я думала тогда, я просто все это воображаю. Между ними небольшое сходство, а так как больше всего я хочу снова увидеть Максимилиана, я увидела его в этом человеке того же телосложения, того же роста, с теми же надменными чертами лица. Герцог и его свита заняли места на помосте. Я продолжала глядеть на герцога. Теперь я уже видела различия. Граф был слегка темнее Максимилиана, с румяным цветом лица. Выражение его лица отличалось от Максимилиана. В нем проскальзывала жестокость, которую я никогда в том не замечала. А может быть, я ошибалась или отказывалась видеть? На лице графа не чувствовалось улыбки, так преображавшей Максимилиана. У графа был нос подлинней и более тонкие губы. Но, тем не менее, они были очень похожи. Но это сходство становилось меньше, чем больше я наблюдала за графом. И его спутница слегка напоминала Ильзу, но и это сходство было мимолетным. Дагоберт бросил на меня быстрый взгляд. Я догадалась, что он ждет от меня слов восхищения его отцом. Я шепнула. «Кто эта женщина рядом с герцогом?» «Супруга принца, принцесса Вильгельмина. Где же принц?» «Его здесь нет. Мой отец — его кузен, и занимает его место во время его отсутствия». Я кивнула. Церемония началась. Ее целью было определить лучшего стрелка года. Король стрелков ввел претендентов и представил их герцогу. Они начали стрелять по деревянной птице, стремясь сбросить ее с шеста. Выстрелов было много, но только двум стрелкам удалось сбить птицу, и их наградили громкими аплодисментами. Им предстояло продолжить состязание по новой мишени. Вскоре один из них оказался победителем и был провозглашен королем стрелков на следующий год. На этом состязание стрелков закончилось. Победитель получил поздравление герцогской семьи, но праздник только начинался. По словам Дагоберта, главное было впереди. Герцог с окружением покинул зал. Проходя мимо нас, граф взглянул в направлении мальчиков, и его бесцеремонный взгляд скользнул по мне, вызвав у меня беспокойство и возмущение. Мной владело странное настроение. Какие-то мгновения я полагала, что нашла объект моих долгих поисков, но испытала горькое разочарование. Может быть, поэтому я почувствовала негодование, вообразив оскорбление в той манере, в какой граф взглянул на меня. «Теперь мы отправляемся в лес на настоящую охоту», — объявил Дагоберт. «Мне не здоровится», — пожаловался Фриц. Я взглянула на него с тоской. «Может быть, нам всем лучше ехать домой?» «Нет!» — закричал Дагоберт. «Папа рассердится! Ты не посмеешь, Фриц, ты знаешь!» «Да, да», — согласился Фриц. «Я поеду. Если тебе не здоровится, вернемся в Клоксбург. Я поеду с вами и возьму на себя всю ответственность». «Я не вернусь», — сказал Дагоберт. «Я тоже не поеду», — присоединился Фриц. Но я видела, что он хотел вернуться. Мы отправились на постоялый двор, где напоили наших лошадей и выехали из города. Множество людей направлялось в лес. Примерно через полмили мы подъехали к месту, где собиралась толпа. Один из лесников взял наших лошадей. Видно было, что мальчиков хорошо знали, и люди расступались, давая нам пройти. Затем я увидела нечто похожее на большую палатку без верха. Четыре полосы брезента замыкали пространство, открытое сверху. И когда мы приблизились, кто-то, очевидно, охранник, поднял лоскут брезента и впустил нас вовнутрь. В центре палатки было воздвигнуто подобие павильона, роскошно украшенного цветами и листьями, а также цветочными гирляндами и венками. В павильоне были расставлены стулья, и нам предложили три сиденья. «Что здесь будет?» — шепнула я. Дагоберт прижал пальцы к губам, а Фриц побледнел, и, казалось, предстоящее действо ему не по нутру. Я повернулась к Фрицу, тем временем раздался снова звук фанфар, и в палатку стали входить другие участники торжества. На этот раз герцога не было, и возглавляли участников граф, отец мальчиков, и две дамы, одна из них, напомнившая мне Ильзу. Опять оценивающий взгляд скользнул по мне, и тут я инстинктивно поняла, что таким образом он смотрит на любую женщину. Я подумала о матерях мальчиков и Лизель, удостоившихся в свое время такой же оценки, и почувствовала в душе неприязнь к этому человеку, дерзнувшему возродить мои надежды, наполнить меня радостью и сразу же оказавшемуся совсем не тем, кого я искала. Фриц придвинулся ко мне поближе. Я взяла его за руку и прижала к себе. Сияющие глаза Дагоберта следили за отцом. Теперь все места в павильоне оказались занятыми, и граф стукнул в ладоши. Все встали, и я увидела ружья в руках мужчин. Стоявшие рядом с брезентом испустили душераздирающие вопли. Брезент поднялся, и десятки оленей и олених бросились в загон. Раздались выстрелы, и множество прекрасных животных упало на траву. Я не отвела глаз и взглянула на Фрица. Он сидел, крепко прикрыв глаза, и слегка покачивался. Я как бы со стороны услышала свой голос. «Это ужасно! Мясники!» Схватив Фрица за руку и отбросив брезент, я потащила его прочь от места бойни. О Дагоберте я забыла. Моей единственной мыслью было состояние Фрица, настроение которого так совпадало с моим. Убийство загнанных под пули прекрасных, ни в чем не повинных существ потрясло меня как никогда. Я нашла людей. Человек, их охранявший, с удивлением глядел на нас. «Мы возвращаемся в Клоксбург», — сказала я ему. «Сходите и передайте молодому господину Дагоберту немедленно прийти сюда». Фрица трясло, когда он садился на пони. Я надеялась, что мне удалось скрыть свое волнение. Вскоре вернулся с Дагобертом один из лесников. Тот выглядел ошеломленным. «Папа очень рассердился», — сказал он, — «когда мы отъехали». Я надеюсь, что не показала им своего смятения. Я чувствовала, что они оба внимательно наблюдают за мной. Фриц, как на спасительницу, в возможности которой он сомневался, Дагобер, как на отчаянную незнакомку, поведение которой скорее объяснялось невежеством, а не мужеством. Обратный путь в Клоксбург прошел почти в полном молчании. После прибытия я почти сразу отправилась в свою комнату, и незамедлительно в дверь постучалась фрау Грабен. «Вы покинули павильон? Никому не позволено выйти из павильона до того, как его покинут члены семьи герцога. Мы ушли». Несмотря на то, что она считала, что я совершила совершенно непростительный поступок, она не смогла скрыть своего удовольствия. На ее лице было то же выражение, что и в тот вечер, когда, придя к ней в гости, я удивилась, увидев пауков в тазике. Счастье, что там не было герцога. Я, должно быть, совершила государственное преступление. Очень серьезный проступок. И что же теперь сделают со мной? Расстреляют? Она улыбнулась. Не знаю, что будет. Увидим. Я слышала от Дагоберта, что его отец разгневался не на шутку. Я, бывало, звала этих мальчишек Донор и Блицен, гром и молния. Никто не впадал в такую ярость, как Фредди, настоящий гром. А принц во всем был как молния, брался за все и через минуту затухал. Да, я звала их гром и молния. Предположим, меня попросят уехать. Посмотрим, сказала фрау Грабен. Затем она заговорила о своих подопечных, кузенах графе и принце. Таких детей больше не было, одни проказы. Я поняла, что принц был ее баловнем. Маленькая молния был чуть привлекательнее молодого грома. Но мне было не до воспоминаний. Я думала о том, что со мной будет, и почти уверилась в мысли, что мне предложат собрать вещи и убираться. Графу, понятно, не захочется держать дерзкого нарушителя этикета в роли воспитателя его детей. Я отправилась в комнату в башне. Она в какой-то степени вносила успокоение в мою душу. Я взглянула на долину, на город, где происходило стрелковое торжество, на лес, место отвратительного побоища, и отчаянная грусть охватила меня. Если мне придется уехать, я никогда не получу ответа на мучивший меня вопрос. Манера поведения фрау Грабен в лавке и мой приезд в Германию напомнили мне сцену появления Ильзы, той же режиссурой. В них было нечто нереальное. Они напоминали те фантастические приключения, в которых участвовали лесные боги и герои. Я изменилась с тех пор. Я выросла из той легкомысленной девчонки, заблудившейся в тумане, и чувствовала, что сумею раскрыть тайну ночи седьмой луны. Я была уверена, что я смогу внести, наконец, покой в свою душу. В случае отъезда всем моим надеждам пришел бы конец. Возможно, я могла бы поехать в Даменштифт и предложить свои услуги учителю английского, как предполагала когда-то, но мне хотелось остаться здесь». Я привязалась к детям, в особенности к Фрицу. Жизнь в замкнутом мирке обители не манила меня. Единственным ее достоинством была близость заколдованного леса, где некогда я вошла в сновидение или, может быть, в подлинную жизнь. Я провела бессонную ночь, и наутро, когда мы с детьми сидели у окна в башенной комнате, практикуясь в английском, увидела небольшую кавалькаду всадников. Они поднимались по горной дороге к Локсбургу. «Это папа!» — закричал Дагоберт. Мое сердце ёкнуло. Граф не терял времени. Я попросила мальчиков пойти вымыть руки и приготовиться к встрече гостя, а сама отправилась к себе, готовая ко всему.